Этнос как явление. Доложено на заседании отделения этнографии 19 мая 1966 года. Первое. Тезис «Человек – млекопитающее животное, человечество – один из видов отряда приматов, гоминид. Закономерности развития человечества не отличаются принципиально от закономерности развития любого другого вида». В середине XIX века был лозунгом того материализма, который мы теперь называем механическим или вульгарным. Не то чтобы этот тезис был полностью неверным, человек действительно несет в себе зоологическую природу, и многое в его жизни и поведении объясняется натуральными инстинктами и физиологическими потребностями, не меняющимися за все время существования вида Homo sapiens. Но нельзя переносить биологические законы в сферу социальной жизни непосредственно. Поэтому Маркс и Энгельс признали, что теория биологической эволюции имеет величайшее значение не только в области чисто биологических вопросов, но и как основание и дополнение к теории исторического материализма и лежащей в его основе философии. В то же время они понимали, насколько важно избежать ошибки Геккеля, Герберта Спенсера и других, отождествлявших процессы и законы биологической и социальной эволюции, так как последние являются эпифеноменами по отношению к первым, и протекают по собственным законам, зависящим от специфических особенностей, приобретенных самим человеком. Таким образом, хотя понимание биологической эволюции и необходимо для правильного направления человеческой деятельности, оно само по себе еще не дает нам разрешения социальных проблем, но служит известным основанием для их рассмотрения. Можно считать установленным, что человечество со всеми его взаимосвязями явление не простое, а сложное. Люди и каждый человек в отдельности – являются и физическими телами, подвластными силе тяжести, и организмами, вмещающими в себе бактерии и других микробов, и млекопитающими животными с определенной продолжительностью жизни, и членами обществ, развивающихся в силу собственной закономерности, и, наконец, представителями этнических сообществ, племен, народностей, наций и тому подобное. Наблюдаемые простым глазом явления, касающиеся человечества в целом, не что иное, как составляющие, где участвуют факторы не только все перечисленные, но и многие другие. Для того, чтобы от обывательского восприятия перейти к научному анализу, надлежит расчленить все факторы и рассмотреть каждый в отдельности. Совершенно правильно отметил Колесник, для того, чтобы изучать взаимодействие, нет необходимости путать разные вещи. Их, скорее, необходимо разделять. И вот, ограничив этногенез от социального развития, мы должны проделать ту же работу для размежевания зоологии и этнологии. Ефремов определяет антропосферу как совокупность человеческих организмов или биомассу в 150 миллионов тонн живого веса. При этом он учитывает ее организованность и включает в антропосферу производительные силы и производственные отношения. Так вот, посмотрим, что здесь от биологии, а что специфически присуще человеку. Напомню, что этносом мы называем коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам и имеющий оригинальную внутреннюю структуру. Это определение предварительное, для раскрытия которого нужно дать общее описание свойств, присущих этносу как таковому, а также положить основу для этнической классификации. Но что значит описать? Только одно – сравнить изучаемый предмет с другим, уже известным, и отметить их сходство и различия. С чем сравнить этнос? Очевидно, с явлениями, изучаемыми сопредельными науками, с общественными формациями, которыми занимаются социологии, с популяциями вида, которые исследуются биологией, и ландшафтами, составляющими предмет физической географии, а вернее зоогеографии. По принятой Аристотелем зоологической систематике, этнос – мельчайшая таксономическая единица, определяемая не столько по признакам соматическому или физиологическому, сколько по поведению. Иными словами, представители одного и того же этноса в определенных критических условиях реагируют сходно, а члены иных этносов по-иному. Собственно, только в этом и проявляется психический склад, считающийся одним из признаков нации. Разумеется, здесь должны приниматься во внимание только статистические средние из достаточно больших чисел с уклонениями во все стороны. Однако, поскольку мы почти всегда имеем дело либо с народами многочисленными, пусть недостаточно обособленными, либо с народностями, четко ограниченными от соседей, пусть даже численно малыми, то отмеченная неопределенность является величиной, которой должно пренебречь. Этнос, как и вид, по определению Аристотеля, это несводимая ни на что другое особенность, делающая предмет тем, что он есть. Именно поэтому этнос не является ни спекулятивной категорией, ни философским обобщением тех или иных черт. Он ощущается нами непосредственно, как свет, тепло, электрический разряд, и, следовательно, должен изучаться как одно из явлений природы, биосферы, а не как гуманитарная концепция, возникающая в мозгу наблюдателя. В отличие от социальных таксономических единиц, как принятых в историческом материализме формации, так и в буржуазной западноевропейской социологии цивилизации, этносы при возникновении связаны с определенными ландшафтными районами. Для общественного развития наличие этносов является только фоном, правда, необходимым, потому что если нет людей, то нет и закономерности общественного развития, а люди до сих пор не существовали вне этносов. Это последнее положение может вызвать возражение, потому что рабы в древнем мире или интернациональные авантюристы, космополиты сами затруднялись определить, к какому народу их следует причислить. Для прояснения проблемы следует отметить, что очень редкие этносы, реликтовые племена, существуют изолированно. Но там проблема внеэтничного существования отдельных особей не возникает. Их там просто не бывает и быть не может, потому что изгнанник, лишенный поддержки коллектива, обречен на гибель. Сложнее с особами, не помнящими родства, например, с рабами, зачатыми в лупанариях. По происхождению и правовому положению они не были римлянами. Это значит, что они не входили в официальное римское общество, но поскольку последнее без них не могло существовать, то мы имеем право причислить рабов к римскому этносу, в смысле современном, а не древнеримском, где рабов называли говорящими орудиями. Затем при образовании этносов всегда возникает несколько новых коллективов, образующих более или менее крепкую конструкцию. А в промежутках между отдельными этносами часто обретаются промежуточные особи, но они не выходят за пределы своей системы. Так в XVI веке кондотьер мог служить Валуа, Габсбургу, Тюдору или Медичи, не становясь ни французом, ни испанцем, ни англичанином, ни тосканцем, и даже не задаваясь вопросом, кто же он по этносу. Но поступая на службу к турецкому султану, он становился турком, то есть менял этнос. Это было настолько распространено, что даже существовал специальный термин «ренегат». Что же менялось в ренегате? Ясно, что ни физиология, ни анатомия, ни генофонд. Менялся стереотип поведения. Без него ренегат не мог быть инкорпорирован новым коллективом. В единой системе этносов, например, в романо-германской Европе, называвшейся в XVI веке христианским миром, хотя в него не включались православные народы, стереотип поведения разнился мало, и этой величиной можно было пренебречь. Но в системе, условно именовавшейся мусульманскими народами, он был настолько иным, что переход отмечался специально и был связан с юридическим актом смены исповедования веры. Совсем не играло роли то, что по большей части ренегат вообще не имел религиозных мнений. Важно было отметить, что он порвал с прошлым и включился в новый коллектив – иными словами, совершил акт приспособления к новой среде. А пластичность характерна для многих видов животных и описана Лобашовым, который сформировал следующие выводы, применимые и к нашему материалу. Процессы индивидуального приспособления у всех животных осуществляются с помощью механизма условного рефлекса. Первое. Приобретение в онтогенезе условных связей с реальной действительностью обеспечивает животному анализ и синтез факторов внешней среды и активный выбор оптимальных условий для своего существования по данным сигналов. Второе. Своевременная информация через сигналы о приближающихся событиях обеспечивает животному возможность осуществить профилактические адаптивные реакции и подготовить адекватным образом функциональное состояние организма. Третье. Функциональная преемственность наблюдается между поколениями, родителями и потомством, членами сообщества или стада, а для человека – преемственность цивилизации. Отсюда поведение как приспособление целого организма является высшей формой активной адаптации. Один и тот же вид животного может дать особи светолюбивые и темнолюбивые, холоднолюбивые и теплолюбивые, что отвечает хорономическому принципу номогенеза. Условно-рефлекторная, сигнальная преемственность между поколениями осуществляется через контакт новорожденного, первое, с родителями и второе, с членами сообщества, что в применении к человеку называется традицией. которое не что иное, как стереотип поведения, передающийся путем сигнальной наследственности. Сигнальная наследственность для понимания развития человека и его цивилизации приобретает особое значение, так как ее положение полностью опровергает наличие расовых различий духовных свойств человека. Речь, сигнал сигналов, создает условия для возрастания роли сигнальной или условной наследственности, обеспечивающей преемственность опыта между поколениями на основе физиологического механизма временной связи. Теперь переведем выводы генетика на язык этнолога. Условные связи с действительностью, приобретаемые в онтогенезе, это воспитание ребенка и обучение его тому, чем он будет всю жизнь кормиться и защищаться от врагов. В Полинезии учат плавать, в Сибири ходить на лыжах, в Древней Монголии стрелять из лука и ездить верхом, в Европе грамоте, чтобы человек читал газеты и принимал профилактические меры для избавления себя от неприятностей. Поведение, то есть способность приспособить организм к новым условиям, рассматривается как результат биологического признака способности к изменчивости. Но последнее не безгранично, и потому мы наблюдаем вымирание новых видов или, в нашем случае, этносов. Появление же новых этносов в данном аспекте означает, что в силу способности к изменчивости изменился стереотип поведения, и значит, возникла новая традиция или сигнальная наследственность. Иными словами, новая культура, не частностями, а коренным образом отличающаяся от прежней. Тем же самым определяется переход особи из одного этнического коллектива в другой, достаточно далекий, то есть явление ренегатства или инкорпорирования чужака при родовом строе. Отсюда же вытекает, что нет людей вне этноса. Человек может не знать своего происхождения, забыть родной язык, не иметь никаких религиозных или атеистических представлений, но без поведения в коллективе он жить не может. А поскольку именно характером поведения определяется этническая принадлежность, то все люди сопричастны этносфере. Поэтому биологический подход, как и географический, позволяет рассмотреть этнос как явление глобальное, имеющее собственные закономерности становления, то есть появления, видоизменения и исчезновения. Рассмотрению этих свойств этноса как такового будут посвящены следующие разделы. Второе. Одним из наиболее важных свойств вида Homo sapiens является его приспособленность к различным природным условиям. Иначе этот вид не мог бы распространиться так широко по поверхности Земли. Однако изучение миграции показывает, что в подавляющем большинстве случаев способность к адаптации весьма ограничена. При миграциях народы стремятся выбрать географические условия ландшафта как можно более напоминающие родину. Так англичане не заселили ни Индию, ни тропическую Африку, ни Малакку и Саравак, оставаясь там на положении колониальных чиновников, непосредственно не связанных с природой этих стран. Зато они наводнили страны умеренного пояса – Северную Америку, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию. Русские крестьяне расселились по лесостепной полосе Сибири, а казаки – по долинам сибирских рек, тюрки – по водораздельным степям, арабы осваивали оазисы среди пустынь, эллины – берега Средиземного моря и так далее. При этом этническая инерция была настолько сильна, что даже меняя ареал, народы сохраняли свойственный им облик. Евреи в Салониках живут эндогамной группой свыше 400 лет после своего изгнания из Испании, но до сих пор, по данным 1918 года, они скорее похожи на арабов, чем на своих соседей греков. Точно так же немцы из Венгрии походят на своих соседей, соплеменников из Германии, а цыгане на индусов. Отбор изменяет соотношение признаков медленно, а мутации, как известно, редки, поэтому любая народность находится почти в состоянии равновесия. Но не следует думать, что изменение условий существования не влияет на этносы никогда. Иной раз оно влияет настолько сильно, что образуются новые признаки и создаются новые этнические варианты, более или менее устойчивые. Нам надлежит разобраться в том, как происходят эти процессы и почему они дают разные результаты. Поскольку речь идет о поведении особей, входящих в разные этносы, то самое простое – обратить внимание на то, как они воздействуют на те или иные природные ландшафты, в которые их забрасывает историческая судьба. Иными словами, нам надлежит проследить характер и вариации антропогенного фактора ландшафтообразования,

упорно поддерживающих биоциноз, созданный их предками. Сходную картину можно наблюдать в Месопотамии, несмотря на некоторое количество физико-географических отличий. Земли, образовавшиеся из наносов Тигра и Евфрата на окраине Персидского залива, были плодородны. Протоки и лагуны изобиловали рыбой и водяной птицей, финиковые пальмы росли в диком виде, но освоение этого первобытного Эдема требовало напряженной работы. Пахотные земли приходилось создавать, отделяя воду от суши. Болото надо было осушать, пустыню орошать, а реки ограждать дамбами. Эти работы были произведены простыми земледельцами-скотоводами, не имевшими других средств к существованию. Эти люди еще не знали письменности, не строили городов, не имели практически существенного классового разделения, но они видоизменили ландшафт настолько основательно, что последующие поколения пользовались трудами их рук. Не следует думать, что примитивные народы имеют преимущество перед цивилизованными в деле преобразования природы. В долине Инда в третьем тысячелетии до нашей эры существовала дарийская цивилизация, похожая на древнеегипетскую и шумерийскую. Однако в Индии строители городов Мохенджо-Даро и Хараппы были разделены на классы, возможно, связанные с расовой принадлежностью. В самом низу социальной лестницы находился примитивный австралоидный тип аборигенов Южной Индии. Выше – длинноголовый средиземноморский тип, близкий к шумерийцам. Наверху – брахицефальный альпийский тип. Вот пример того, что инородность, находящаяся на стадии классового общества, способна производить переустройство своей местности. Но еще более показательна история мелиорации в Китае, о чем нужно сказать подробнее. 7. В третьем тысячелетии до нашей эры территория Китая была мало похожа на то, что она представляет ныне. Девственные леса и болота, питавшиеся реками, разливающимися в половодье, обширные озера, топкие солонцы и только на возвышенных плоскогорьях луга и степи. На востоке, между низовьями рек, в дельтовых равнинах, тянулась цепь зыбких почв, а реки И и Хуай пропадали в заболоченной долине нижнего течения Янцзы. Буйная растительность одевала весь бассейн реки Вэйхэ. Там поднимались величественные дубы, всюду виднелись группы кипарисов и сосен. В лесах кишели тигры, ирбисы, желтые леопарды, медведи, буйволы и кабаны. Вечно выли шакалы и волки. Но главными врагами людей здесь были реки. В сухое время года они сильно мелели, но стоило пройти дождям в горах, как они вздувались и выходили из берегов. Разлившись, они теряли скорость течения и откладывали наносы. Причем в Хуанхэ во время паводка содержится до 46% ила и песка. Примитивным земледельцам приходилось сооружать дамбы, чтобы спасти себя и свои поля от наводнений, и все же дамбы прорывались в среднем один раз в 2,5 года. Часть древних насельников Китая отступала от свирепых вод в горы и продолжала заниматься охотой, от них там и следа сейчас не осталось. Другие, 100 черноголовых семейств, пришедших в Шаньси с запада, бросились на борьбу с рекой. Это были предки китайцев. Им пришлось отказаться от прежней дикой воли и привить себе дисциплину, жесткую организацию и принять деспотические формы правления. Но зато побежденная природа щедро вознаградила их, предоставив возможности интенсивного размножения и средства для создания оригинальной культуры. Те же, кто отступил от трудностей земляных работ и угрозы водной стихии в горы, стали предками жунов, ди и кянов, тибетцев. Они довольствовались теми плодами природы, которые она им уделяла добровольно, и поэтому у них не возникало потребности в организации. Род занятий, строй жизни и, наконец, идеологии их были резко отличны от китайских, и с каждым поколением оба народа отдалялись друг от друга. Кончилась эта рознь непримиримой враждой, определившей направление истории раннего Китая и его соседей. Теперь наложим факты антропогенного изменения ландшафта на хронологическую канву. Первый легендарный этап борьбы с природой имел место около 2220 года до нашей эры, когда мифический предок первой китайской династии Юй провел работы по регулированию русла Хуанхэ, после чего центральная часть северного Китая, Шаньси, и часть Шэньси превратилась в земледельческую страну. Река вела себя спокойно до 602 года до нашей эры, то есть в течение 16 веков. Исторически это монолитная эпоха древнекитайской культуры, включающая три династии – Ся, Шан, Инь и Чжоу, при которых Китай представлял собой конфедерацию многочисленных княжеств, связанных друг с другом высшим по тому времени достижением культуры иероглифической письменностью. В течение всего этого периода созданный Юем искусственный ландшафт только поддерживался. Но когда с 722 года до нашей эры наступила эпоха весны и осени, условное название эпохи, происходящее от заглавия хроники, в которой она описана, все пошло по-иному. Конфедерация княжеств, представлявшая единое целое под председательством Вана, царя, распалась на 124 самостоятельных государства, которые начали усердно поглощать друг друга. Тогда перешли в контрнаступление и горные Жуны, и воды Хуанхэ. В результате плохого содержания дамб в 602 году до нашей эры произошло первое зарегистрированное изменение течения реки Хуанхэ, и с тех пор основная работа на реке до 18 века заключалась в поддержании дамб и заделке прорывов. В аспекте, принятом нами, это явление должно рассматриваться как поддержание существующего ландшафта. То есть мы приходим к парадоксальному выводу, что следует зачислить китайцев в тот же разряд этносов, что и алганкинов или эвенков. Однако проверим наш первоначальный вывод. В IV веке до н.э. железо превратилось в настолько общедоступный товар, что из него стали делать не только мечи, но и лопаты. Благодаря техническому усовершенствованию в III веке были созданы оросительные системы, из которых наиболее важной была система Вэйбэй, орошавшая 162 тысячи гектаров полей в северном Шэньси. Благодаря этой ирригационной системе провинция Шэньси стала плодоносной и не знающей неурожайных годов. Тогда Циньши Хуанди сделался богатым и могущественным и смог подчинить своей власти прочих князей. Это было знаменитое объединение Китая, закончившееся массовой резней побежденных, закабалением уцелевших, построением Великой Стены и истреблением не только ученых и всех книг, кроме технической литературы, под таковыми понимались книги по гаданию, медицине и астрономии, но и всех читателей исторических и философских трактатов, а также любителей поэзии. И вот тут мы можем поставить вопрос. Было ли связано целенаправленное изменение ландшафта с грандиозным человекоубийством, или они просто совпали по времени, или оба эти явления восходят к одной общей причине? Для решения проблемы проследим историю Китая и историю растительной сети Вэйбэй дальше. Народное восстание 206 года до нашей эры ликвидировало режим империи Цинь, и при династии Хань столь больших кровопролитий не происходило. Страна богатела, ибо к прежней житнице в Шэньси на берегах Хуанхэ прибавилось новое, на берегах рек Вэй и Цзин. Но тут сказала свое слово природа. Вода для растительной сети поступала из реки Цзин, которая была преграждена плотиной, однако река углубила свое русло и оставила водоприемник на сухом месте. Пришлось прорыть новый канал и построить плотину выше по течению, и в последующие века это повторялось 10 раз, что потребовало огромного вложения труда. И все-таки в 17 веке система Вэйбэй была фактически заброшена. На протяжении истекших 2000 лет развернулась средняя история Китая, его императорский период. В плане этнологии китайцы этого периода относятся к древним китайцам, как итальянцы к римлянам или французы к галлам. Иными словами, на берегах Хуанхэ создался этнографически новый народ, который мы называем тем же словом, что и старый. Но не надо переносить дефекты нашей терминологии на предмет исследования, тем более что слово «китайцы» — условный термин, появившийся в XII веке вследствие развития караванной торговли, и означал он тогда монголоязычное племя, с которым имели дело итальянские и русские купцы. От этого племени название «Китай» перешло на их соседей, называвших себя просто жители Средней равнины. Для нашего анализа это важно, потому что общеизвестное слово «Китай» таксономически соответствует таким понятиям, как Европа или Левант, Ближний Восток, а не таким, как Франция или Болгария. Так вот, с эпохи объединения Китая императором Циньши Хуанди до потери Китаем самостоятельности на территории между Хуанхэ и Янцзы возникли, сформировались и потеряли силу два больших этноса, условно именуемые северокитайский и южнокитайский. Второй также связан с изменением ландшафта, ибо когда древние китайцы

сохраняя созданный предками статус, волочат на себе наследие прошлых эпох в виде традиции, которую не умеют и не хотят сломать. И даже когда нашествие англосаксов грозило индейцам физическим истреблением, они мужественно отстаивали именно свой образ жизни, хотя, отбросив его, они имели все шансы смешаться с колонистами и не погибнуть. Этническая традиция оказалась сильнее даже инстинкта самосохранения. С другой стороны, ацтеки и другие индейцы Мексики, находившиеся в состоянии, которое мы выше охарактеризовали как творческое, не только пережили ужасный разгром, но нашли в себе силы, чтобы, ассимилировав часть завоевателей, создать новую народность, свергнуть испанское господство и основать Республику Мексику, где индейский элемент играет первую роль. Конечно, соратники Хуареца не были копией сподвижников Монтесумы, но еще меньше походили они на солдат Кортеса. Мексиканцы — молодой народ, этногенез которого происходил на глазах историков. Несколько иначе шло сложение народов Колумбии и Венесуэлы, освободившихся от испанского господства тоже в начале XIX века. Там большинство руководителей повстанческого движения были не индейцы, а негры или мулаты. Сам генерал Боливар в 1819 году высказался по этому поводу так: «Наш народ нельзя сравнить с европейцами или североамериканцами. Наше население скорее смесь африканцев и американцев, чем выходцев из Европы, ибо сами испанцы по своему характеру, инстинктам и африканской крови, которая течет в их жилах, вряд ли могут быть причислены к европейцам. Невозможно определить, к какой человеческой семье мы принадлежим. Большинство индейского населения было перебито, европеец смешался с американцем и африканцем, а последний с индейцем и европейцем. Рожденные одной и той же матерью, наши отцы, разные по происхождению и крови, являются иностранцами, и все отличаются друг от друга цветом кожи. А этот народ, сложившийся в Венесуэле в 17-18 веках, весьма сильно изменил характер ландшафта путем разведения культурных растений и акклиматизации чуждых Америки животных, лошадей и коров. По-разному протекали процессы этногенеза и в других областях Латинской Америки. Иногда решающую роль играла природа, иногда состав исходных популяций, иногда наличие разных культурных традиций. Но именно явление объективно протекавшего процесса этногенеза обусловило крушение грандиозного плана генерала Боливара создания единой латиноамериканской империи. Воплощение замысла философской мысли разбилось об историко-природную реальность, каковой и является этногенез. 10. Суммируя все наблюдения, приведенные выше, можно сказать, что этногенез, то есть творческое преображение этнических коллективов и сопутствующие ему антропогенные видоизменения ландшафтов, происходят на поверхности Земли то тут, то там, своего рода толчками, после чего следуют периоды затухающей инерции, переходящие в устойчивое состояние равновесия между этносами и окружающей географической средой. И вот мы подошли к цели нашего исследования — реальному принципу классификации антропогенных факторов ландшафтообразования. Оказывается, он лежит не на поверхности явления среди необозримого этнографического многообразия, а в глубине, разделяя состояние этноса творческое, то есть динамическое, инертное или историческое и стабильное, то есть персистентное, при котором этнос входит в биоценоз. Эти состояния различаются между собой только способностью к сверхнапряжениям, причем в третьем варианте она близка к нулю. А теперь переведем наше обобщение на язык смежных научных дисциплин, причастных к исследуемой проблеме. В плане диалектического материализма момент творческой динамики этноса соответствует скачку при переходе количества в качество. В плане зоогеографии это антропогенная сукцессия, затухающая вследствие сопротивления среды. В плане геоморфологии это тектонические микроизменения, где этносы приравниваются к прочим природным факторам. Развалины городов можно рассматривать как метаморфизованный антропогенный рельеф. В плане генетики это микромутация, появление нового признака, который в процессе эволюции утрачивается. Передача его от поколения к поколению происходит не столько передачей генотипа, сколько посредством сигнальной наследственности, видоизменение которой легко увязывается с фактором отрицательного отбора. В плане истории и культуры это возникновение и утрата традиции, явление зафиксированное, но не объясненное.